10. Погода стояла божественно мерзкая. Зевс-громовержец ворочался с просоня, пытаясь натянуть на себя латанное и перелатанное одеяло неба, насквозь промокшее еще за час до рассвета. Время от времени налетали пронизывающие порывы ветра, раздраженно сметая листву зябнущих деревьев, задирая одежду редких прохожих, завывая в пустынных переулках, словно вымерших фиф. Один раз ветер зачем-то свернул на окраину, своим пронесся между холмами, надавав пощечин обиженно шуршащим кустам, и замер в удивлении, забыв о врожденной ветренности и дурном настроении. И то правда, ведь не каждый день встречаешь на пороге невесть откуда взявшейся хибары столь странную парочку. Юношу в драной хламиде с капюшоном, из-под которой выглядывает край нарядного щегольского хитона, и угрюмого шестилетнего мальчишку, с головой завернувшегося в женский шерстяной пеплос. У матери отобрал, что ли? И сосредоточенно жующего лепешку с чесноком. Перед юношей и мальчишкой стояли кувшин и два кубка. Ветер принюхался, поморщившись, мешал запах чеснока и с некоторым трудом определил, что в кувшине вино. Причем, судя по силе аромата, не очень-то и разбавленное. Затаив дыхание, ветер подкрался поближе и стал слушать. «Кыш отсюда!» — негромко сказал юноша в хламиде. Ветер сделал вид, что не расслышал. «Я кому сказал?» — прикрикнул юноша, плеснув вином в наветренную сторону. «Ты что, Эвр, думаешь, я тебя не узнал? А ну дуй подальше!» Примечание. Эвр — юго-восточный ветер, брат Зефира, Нота и Борея. Эвр, а это был именно он, разочарованно вздохнул и полетел прочь. Ну а поскольку вокруг, кроме ветра, больше никого не было, значит, удивляться было теперь некому и нечему. «Ну, и что сказал владыка?» Две жилистые мальчишеские руки высунулись из-под пеплоса и, отложив лепешку, с некоторым усилием приподняли высокий кувшин, украшенный затейливым орнаментом. «И мне плесника!» Голос Гермия звучал скучно и отстраненно. «Владыка, для дяди тени язык развязать легче легкого. А Глинтиада и без того болтливая, в общем, все догадки подтвердились». «Про гигантов?» «Про них. Павшие в Тартарии впрямь породили новое племя. Смертное, но неуязвимое для семьи, так что, амфитрион, скоро жди переполоха. Большущего». «Как скоро?» Вино булькая полилось в кубки. Создавалось впечатление, что амфитрион задает вопросы только для поддержания беседы, и ответы Гермии его мало интересуют. Но так ли это было на самом деле, неизвестно. — Как скоро, спрашиваю? — Не знаю, и Аид не знает. Скоро. Лет через 10, или через 20, или через 100. Некоторое время мальчик и юноша молчали, не глядя друг на друга. — Что там твоя... Алкмена? — осведомился, наконец, лукавый, по-прежнему глядя в сторону и вертя в руке наполовину опустевший кубок. — Да так, замуж собирается. Говорит, хочу старость спокойно прожить. — За кого? — Приехал тут один. Радаман, законник. Сватается. Наверное, скоро свадьба будет. — А, знаю. Это его скриты изгнали. Вот он в Биотию и перебрался. — Человек-то он хоть какой. Как думаешь, Гермий? — Человек? Да вроде ничего, во всяком случае, честный. — И то хорошо. Его что, за честность скриту турнули? — Угу, — кивнул Гермий. — Ясно. Был у Алкмены муж, амфитрион-изгнанник. Теперь будет Радамант-изгнанник. И дотянут они до смерти. Спокойно. — Дотянут. А как дальше, не знаю. У дяди на этого Радаманта свои виды. В судьи, говорит, его к себе возьму. Хорошие судьи, говорит, только из людей получаются, и то лишь после смерти. Помолчали, отхлебнули. Амфитрион доел лепешку, извлек откуда-то из складок пеплоса другую и стал сосредоточенно натирать ее припасенной долькой чеснока, посыпая сверху крупной зернистой солью. — Про Алкида что-нибудь слышно? — как бы, между прочим, спросил он. — Сразу про двух. Один, рассказывают, по Пелопоннесу бродит. Другой уже 3 месяца, как на Арго из Иолка уплыл. И оба алкиды. — Поподробнее, — Не то попросил, не то приказал амфитрион. Куда уж подробнее. Говорю, один сперва у вашего знакомца Теспий объявился. Теспий его очистил от скверны, как бы селее и по старой дружбе, а Алкид возьми и исчезни к вечеру. Не впрок, видать, очищение пошло. А тебе впрок? Тебе бы после такого впрок пошло, лукавый, отвечай! Не злись, амфитрион. Говорю, не знаю. А знаю, что один Алкид от Теспия ушел, а второй сейчас на Арго, где-то возле Мизии плывет. Ты его видел? Амфитрион плотнее завернулся в шерстяной пеплос, которого вполне хватило бы на две накидки для шестилетних мальчишек. Видел, только не пойму которого. Смурного весь, неразговорчивый, любовника себе завел, тихий такой мальчик, Гилесом зовут. На Лемносе остановку делали, там одни бабы, мужиков нет, местные красавицы под пана лечь готовы, так нет, даже на берег не сошел, все с этим Гилесом возился. Я, конечно, понимаю, бывает, у меня у самого от этой дуры Афродиты сын, гермафродит. Ничего ты не понимаешь, бог, — хрипло бросил амфитрион. Просто от мальчиков детей не бывает, которых можно убить. И фикл это, который на Арго. Ты уверен? Почему он тогда назвался Алкидом? Уверен. Каждый из них винит себя. Алкид, сам знаешь за что. А Эфикл, спасая меня, убил двоих служителей Тартара у алтаря в момент принесения жертвы. И теперь он считает, что это и была та жертва, из-за которой... Короче, Эфикл считает себя виновным. И знает, что пока оскверненный Алкид-безумец бродит по Элладе, найдется немало желающих убить его, снискав славу и милость богов. — А так? — А так. Алкид уплыл на Арго, ищи свищи. Брат он прикрывает, вот что. — Так Теспий же его очистил. — А многие об этом знают. Помолчали. Герми, собравшийся было вновь наполнить свой кубок, передумал и сделал большой глоток прямо из кувшина. Потом еще один. — А что, Зевс? Амфитрион первым нарушил затянувшуюся паузу. — Папа сияет от счастья и изо всех сил пытается это скрыть. Видишь, какая погода? Еще бы, такой повод отправить героя на подвиги. В искупление. Всыпал Гере для порядка. — Сияет, значит. Как эхо глухо повторил амфитрион, и Гермия передернула от старческого дребезжания этого детского голоса. — Вот только папа еще не решил... С нарочитой бодростью продолжил лукавый, куда Алкида лучше послать? То ли в Фессалию лапифов с кентаврами гонять? Примечание. Лапифы — одно из выродившихся титановых племен, древолюди. То ли в Микены на службу к Аврисфею, сыну Сфенила. Все-таки Микены — это серьезно, у всех на виду. Да и папа как-то с дуру поклялся, что быть Аврисфею владыкой над всеми персидами. Он, небось, Алкида в виду имел... А Гера этому Микенцу семимесячному роды ускорила. Ну, сам знаешь. — Микены? Вдруг словно очнулся амфитрион, но тут же поспешил взять себя в руки. — А что? Это мысль. У моих парней оба деда законные микенские ванокты. Слушай, Герми, это просто гениально. Герой и прямой наследник, совершающий подвиги по указке недоношенного ублюдка, захватившего власть. То-то и Врисфей обрадуется, когда увидит нас в Микенах. Мрачная ирония переполняла сказанное. — Так что, подсказать папе, чтобы направил героя в Микены? — Обязательно. Амфитрион зацепил недопитый кубок, опрокинув его на Гермия, и даже не заметил этого. — Мне главное, чтобы твой громогласный папаша не мешал нам явиться в Микены, обосноваться где-нибудь рядом, скажем, в Теринфе, потому что я не люблю случайных покушений, и совершать те подвиги, которые мы сочтем нужными. — Подожди, подожди, — прервал его Гермий. — Ну, громогласного папашу я тебе прощаю, но ты сказал «нам». — Конечно, нам. Алкиду и Фиклу и мне, сыну и Фикла и Алаю, спутнику героев, героя. Но, если хочешь, можешь включить в это нам и себя. А если серьезно, Гермий... Амфитрион сбросил пеплос, словно ему вдруг стало жарко. — А если серьезно, надоело быть жертвой. — За всех надоело... За себя, за жену, за сыновей. Разве это жизнь? Это же сплошной алтарь, а вокруг все, кому не лень. Павшие, одержимые, олимпийцы. Мы с тобой 18 лет приучали Алкида к Тартару, а из Эфикла ковали цепь для брата. потом дали 5 лет передохнуть и, как пьяницы, поднесли чашу с вином к носу и забрали. Что будет с пьяницей лукавой? — Озвереет, — машинально ответил Гермий, — и попытается отобрать чашу. — Правильно. Так чего удивляться, что мой Алкид сошел с ума и закончил прерванное жертвоприношение, убив детей и подпалив дом? — Нет же, мы тут ни при чем, а ты, безумец, иди искупай. — Он принес детей себе в жертву? — тихо спросил лукавый. — Не ведая, что творит, — отрезал Амфитрион. — Значит, павшие добились своего? — Почти, Гермий, почти. А в сознании вечно юного бога в крылатых сандалиях горело свежевыжженным клеймом одно слово — жертва. Вот дед Крон-временщик жертвует прадедом Ураном, оскопляя собственного отца во имя грядущей власти. Вот отец Зевс, дий высокогремящий, жертвует дедом Кроном и прабабкой Геей во имя победы над павшими. Вот мать Майи Плеяда жертвует младенцем Гермием ради любовника-олимпийца и рада бы мужем назвать да нельзя, бросая новорожденного в гроте горы Келены. Вот он сам, Гермий Лукавый, готов пожертвовать близнецами во имя интересов семьи, как Гера-мачеха совсем недавно готова была пожертвовать беременной соперницей, матерью этих двоих братьев. Вот Амфитрион Лавагет жертвует собой, поднимая руку на Ареса и Неалия в битве под Архаменом. Жертвует собой. Собой! Единственное человеческое жертвоприношение, не насыщающее Тартар. Единственная жертва, недоступная бессмертному, неспособному пожертвовать собой. Впервые Гермий подумал, что и боги могут быть ущербны. — Что с тобой, лукавый? Эй, очнись! — Алкид опасен, — не слыша Амфитриона, бесцветно прошептал лукавый. — Он опасен, и я люблю его. Лавагет, запомни мои слова и никогда не повторяй их. Это не только твои дети. Херон прав, я плохой бог. Очень плохой. Что делать, Лавагет? — Ты отличный бог, — улыбнулся Амфитрион. — Во всяком случае, лучший из тех, кого я знаю. Поэтому я открою тебе одну страшную тайну. Родители не убивают больных сыновей. Они их лечат. — Что делают? — изумился Гермий. — Лечат. Ты что, не знаешь, что это значит? — Плохо, — признался лукавый. Я ведь никогда ничем не болел. — Ничего, это поправимо. В конце концов, у нас впереди подвиги, а это отличное лекарство для больных и отличная болезнь для здоровых. И те, кто приносил Алкиду человеческие жертвы, посмотрим, как им понравится наш мальчик в качестве жреца. — Где, ты говоришь, сейчас находится Арго? — Возле Мизии. Лети туда и забирай Фикла. Хоть за уши тащи, чтоб завтра был здесь. Или спрячь где-нибудь недалеко и возвращайся за мной. По-моему, пришла пора освобождать Алкида от клятвы, которую он дал мне 5 лет назад. — Тебе? — не понял лукавый. — Ну да, конечно, мне. Ты что, не помнишь? Я еще тогда погиб под Архаменом. Оставшись один, мальчик зябко поежился, подобрал смятый пеплос и стал кутаться в шерстяную колючую ткань, стараясь не стучать зубами от озноба. Всю уверенную силу, которая только что звенела в нем, заставив лукавого взмыть в небо и исчезнуть в воронке распахивающегося дромоса, как ветром смыло. Эх, Гермий, Гермий! Мальчик с сожалением потряс пустой кувшин и, так и не добившись от него ни капли, зло пнул кувшин ногой. Зря ты, дружок, с нами связался. Любить выучился, так, глядишь, и умирать научишься. Странно, у такого отца и такой сын. В деда ты, видать, пошел лукавый, в Атланта небодержателя. Ой, холодно-то как. Нет, домой не пойду, там у Алкмены этот сидит, жених Критский. Пусть его сидит, а я погуляю, авось не простужусь. Похожу, поброжу. Мальчик встал и принялся в развалочку выхаживать туда-сюда, волоча края пеплоса по раскисшей земле. А Еврисфей, бормотал он, едва шевеля синими от холода губами. Ну и пусть, Еврисфей, Главное, чтобы его веление и наши желания в одной постели умещались. Впрочем, если ему и взбредет в голову какая блажь, выполним и ее. Надеюсь, что наш микенский ублюдок не станет блажить слишком часто. А то есть на том свете такое поганое место. Острова Блаженства называется.